Луч. Максим. Меня пугают ее истории, Мария. Их рассказывают, чтобы напугать. Она опустилась рядом и положила обе ладони ему на голову. Он осторожно высвободился. Я не о том. Это вечная история о смерти. Так надо? Необходимо. Они осваивают идею смерти в игровой форме. К тому же эти сказки — элемент культуры. Чем больше историй, традиций, чем богаче фольклор на луче, тем лучше для всех, дружище. Она обняла его за плечи. Ты перестал ходить на океан. Почему? Устал. Отдохни. Отгони тревоги. Все хорошо. Как Анита? Живет со своим художником. Ну и прекрасно. Знаешь, если человек счастлив, это его заслуга. Попробуй-ка быть счастливым с нашим-то уровнем рефлексии. Помнишь, как мы ехали сквозь тучу и как болтали, и шел тропический ливень? Он засмеялся. Одно воспоминание. Как неразменная монета на всю жизнь. Максим, давай вместе возьмем горнолыжный курс. Отгородимся от всех, отдохнем, побудем вместе. Обязательно. Через пару недель у меня лекции по истории экономики. Пусть Пауль тебя заменит. Ее волосы пахли мокрой травой. Максим почему-то вспомнил, как целовался в первый раз. Ему было 13, а той девочке 15. Прошел дождь, тяжелые капли висели на кустах, был июнь и пахло травой. Прошло столько лет. Стал ли он умнее? Счастливее, точно. Он получил Марию. Мало кому в жизни так везет. В 7 утра под потолком каюты запели птицы. Максим выбрался из-под одеяла. Странные мысли, которые начали посещать его несколько дней назад, никуда не делись. Сейчас он подумал ни с того ни с сего, что те птицы давно околели, рассыпались в прах, а их голоса звучат до сих пор. Он сварил кофе и оставил в термосе для Марии. Сложил фигурку из бумажной салфетки, не то зверь, не то птица. Положил в чистую кружку. Она проснется и будет смеяться. Если любишь кого-то, попробуй его рассмешить. Принял душ и оделся. Мария спала. Ее лицо было таким спокойным, таким светлым и мирным, что Максим простоял 30 секунд, глупо улыбаясь, прежде чем вспомнил о времени. Она сказала: «Ты перестал ходить на океан». Улочки, коридоры были выложены гладким и шершавым, теплым и прохладным деревом, камнем, пластиком. Для сенсорного разнообразия, для любителей ходить босиком. Максим выбрался из башни на склон, зашагал по ленте эскалатора, потом спрыгнул на тропинку. Обернулся, чтобы посмотреть на замок в матовом утреннем освещении. Чуть не споткнулся о робота-уборщика. Тот елозил по обочине, собирая невидимые пылинки. Робот юркнул в нору. Судя по черепаховому рисунку на корпусе, это был Кайзер. Максим вздохнул. Все эти годы ему очень не хватало зверья. Строгий карантин, условия полета. На новой земле их встретит другая фауна. Белки, что скачут по деревьям в рекреационке, пеликаны, что висят над волнами океана, на самом деле объемные картинки. От скуки начнешь давать имена роботам-уборщикам. Зато как обрадуются наши дети и внуки, когда наконец увидят настоящие волны и настоящий лес, настоящий рассвет, настоящее небо. Они будут смотреть в небо, а я посмотрю на их лица, когда... Холодная волна по мышцам, поток мурашек по коже, давящее ощущение в груди, пение птиц и запах мокрой травы. На секунду ему показалось, что это и есть прибытие. Это поют настоящие птицы, не запись, не имитация. Пол накренился и стал дыбом. «Помогите! Луч, соедини меня!» Последним, что он увидел, была капля на склонившейся травинке метелочки. А потом свет погас. Денис. Они сидели за квадратным столом в офисе, большой комнате, обставленной как переговорная. На необъятном экране под потолком отображались 3 строчки по 10 квадратов дней, календарь эксперимента. Первый день был обведен красным и переливался, как дешевая реклама. Славик сидел, развалившись на стуле, Элли, подобравшись, как кошка перед прыжком. Марго зябко обнимала себя за плечи. На столешнице из дымчатого стекла перед каждым лежал смартфон с большим экраном. 9:58, 9:59. Над столом беззвучно возникла голограмма. Космический корабль, похожий на хищную бабочку, посреди темного космоса. Все четверо вздрогнули, а Марго еще и подпрыгнула на стуле. «Здравствуйте, участники программы», — сказал знакомый голос. «Как вам уже известно, я Луч, искусственный интеллект, ваш ассистент. Первичная информация будет доступна в памяти ваших устройств после начала эксперимента, на языке, указанном в настройках вашего смартфона. До начала осталось 5, 4, 3, 2, 1. У Дениса свело судорогой ногу. Он зашипел сквозь зубы, схватился за голень, стал разминать мышцу. «Начали!» Славик, Марго и Элли одновременно потянулись к столу и схватили свои трубки. Денис опоздал, борясь с судорогой. «Ничего страшного. Это не спринт, а марафон. 365 дней на корабле «Луч» проходят за 24 часа. Значит, за каждый час проходит 15 дней, и еще 0,2 можно округлить». «За каждую минуту проходит 6 часов на корабле. Вот и боль отступила. Можно расслабиться». Лицо Элли напротив, подсвеченное экраном, было отрешенно сосредоточенным. Славик высунул кончик языка. Похоже, он нашел в интерфейсе игровую опцию и теперь управлял картинкой на экране, как геймер, развлекаясь. Марго читала. Ее глаза метались туда-сюда. Денис подумал, что в каждом классе есть такая Марго. Тихая, бледная, подсевшая на романы о сексе с вампирами. Он наконец-то взял со стола свой телефон. Незнакомая система, но отличный, интуитивно понятный интерфейс. Состав экипажа, текущий статус, основные технические данные. Много информации, не утонуть бы. Нельзя спешить, нельзя пороть горячку, это не спринт, это марафон. Трубка чуть не выскользнула из влажной ладони. Надо же, как мешают нервы. В комнате было холодно, а может быть, он сам остыл. Казалось, от его пальцев смартфон вот-вот покроется инеем. Мигнуло табло на стене. Календарь погас. Вместо него появилась система чисел и графиков. Текущие параметры. Население — 502. Счастье — 75%. Цивилизация — 90%. Осмысленность — 80%. «Чего-то они какие-то снулые!» Славик перевел взгляд с телефона на табло и обратно. «Устроили бы конкурс домашнего порно, а то еле ползают, как мухи!» «Не хватает 10%, — пробормотала Марго. «Смысл должен быть 90, 80 — не зачет!» «Слушайте, — оживился Славик, — у меня идея! Давайте сделаем так, чтобы на них напали инопланетяне!» Элли закатила глаза к потолку. «Жукоглазые», — меланхолично отозвалась Марго, и Славик посмотрел на нее с сомнением. Марго не улыбалась. «Я серьезно!» Славик упрямо помотал головой. «Это же круто! Внешняя угроза, с которой они будут бороться. Сперва наваляют в штаны, потом спасутся и всех победят. Это жизнь! Смысл у всей компании сразу встанет на 12 часов и будет стоять как палка!» «Славик!» — с раздражением одернула его Элли. «Навалять пришельцам, да это шикарная цель!» «Им надо не навалять, а родить и воспитать 200 детей. Победят жукоглазых и пусть рожают. Да не по двое, а по пятеро как минимум. И учат их боевым искусствам, а то вдруг враги вернутся». «Перестань молоть чепуху». Элли уже с трудом сдерживалась. «Если мы довезем до цели 200 молодых дикарей, нам не засчитают победу. Цивилизация...» «Цивилизацию двигают войны!» Численность населения на большом экране и на мониторах их телефонов изменилась. 501. «Нежданчик?» — пробормотал Славик, уставившись в телефон. «Кто-то помер?» «Ага, какой-то чувак. И что с ним случилось?» «Уровень счастья — 73%, 48%, 33%. «Это чего такое?» снова заговорил Славик. «Типа, они огорчились?» «Население 499. Уровень счастья 35%, 28%». Славик захлопал глазами. «Ребзя, да они мрут!» «Серийный убийца?» Элли быстро пролистывала что-то на экране. «Нет, причины смерти естественные. Остановка сердца. Неизвестно почему, без объяснений. Все из первого поколения. Пердемонокль!» «Не ругайся при ребенке», — сказал Славик. Денис водил пальцем по экрану, читая бортовой журнал. Простое, четкое описание событий, незнакомое имя, диагноз, обстоятельства смерти. Вот человек был здоров, вот упал и умер. И еще один. И еще. Первое в истории корабля использование капсулы крематория. Потом второе, третье. Можно представить, что они там чувствуют. «Блин!» Он положил телефон на стол и подышал на заледеневшие ладони. Несколько минут было тихо. «Все из первого поколения», — пробормотала Элли. «Это хорошо. То есть не очень хорошо, но это не критично. Первое поколение пусть вымрет хоть полностью, они уже отработанные». Денис только посмотрел на нее, ничего не сказал. Элли оскалилась. «Привыкай, малыш, этот мир циничен. Или ты в дум жалеешь убитых монстров?» «Это люди». «Ай, все». Он не стал больше с ней разговаривать. Нашел в памяти смартфона техническую документацию луча, адаптированную для понимания не специалистом, но все равно очень подробную. Корабль был полностью автономным, о поддержании жизни экипажа заботился искусственный интеллект. На борту никаких животных, ни домашних, ни промышленных. Синтезированный белок, оранжерея, огромные пространства с искусственным климатом. Богато живут. Откуда столько энергии? Ах, кварковый синтез. Нет, правда. Денис оторвался от экрана. Бумага есть у кого-то? И карандаш. Нафига? Не понял Славик. Денис привык делать подсчеты на бумаге остро отточенным карандашом. Единственный в классе, что в Энске, что в Сан-Диего. Если это офис, то должна быть и бумага. Он огляделся, встал, начал дергать ящики стеклянной тумбы. Вот оно, формат А4. Это значит, что они точно не в Америке, не в Канаде, не в Мексике. Там другой формат бумаги для офиса. Вот карандаши, целая коробка. Как будто Дениса тут ждали. Он сел на свое место, положил перед собой телефон и начал выписывать данные с экрана на листок, в столбик. Пальцы подрагивали, скользили по гладкому боку карандаша, но внутри, в глубине Дениса, стало гораздо спокойнее и даже теплее. Работа лечит. Перепроверив цифру, он несколько секунд тупо смотрел на результат. Славик, Марго и Элли говорили одновременно. Он не слышал, привык отключаться в самом шумном классе, в школьном коридоре, в столовой. «Ребята?» Это слово раздражало его. Но он не знал, как по-другому обратиться к собеседникам. «Я не уверен...» Они замолчали. В его голосе было что-то, моментально завладевшее их вниманием. Денис прокашлялся. «Такое впечатление. Система имеет встроенный ограничитель. Этот корабль не рассчитан на число пассажиров больше, чем 500 одновременно. Чисто по ресурсам. Вот...» Он пододвинул к центру стола расписанный цифрами листок. Элли взяла его с недоверием. «Их было 200. Потом родилось еще 302», — сказал Денис. «502 человека — максимально возможное число пассажиров. Для того, чтобы рождались новые, старые должны умереть. Так задумано. Те, кто планировал этот полет, знали, что первое поколение не доживет до прибытия». Элли присмотрелась к его каракулям. Перевела на Дениса насмешливый, вместе с тем внимательный взгляд. «Вундеркинд», — сказала со странным выражением, — «хотя и невротик. Те, кто планировал этот полет, — люди, программисты. Эти, на корабле, программки, они отработали, их отключают, как лампочки». И опять он не стал с ней спорить. «Это усложняет нам задачу», — сказала Марго, не поднимая глаз от своего телефона. — Второе поколение останется без взрослых. Элли кивнула. Похоже, она выбрала для себя линию поведения. Что бы ни случилось, держать лицо и делать вид, будто все предвидела заранее. «Никто не обещал, что будет легко. Ситуация на корабле искусственно смоделирована. Для чистоты эксперимента смена поколений должна происходить часто, чтобы не было поддавков, когда дедушка за внука сдает экзамен». Численность экипажа сменилась на 484 и сразу на 483. Уровень счастья опустился до 8%. «Ни хрена себе счастье-то», — пробормотал Славик. «Конечно, наши пупсы не радуются. То, что мы здесь видим, катаны, это не счастье, это полное охренение. Смотрите, сейчас вообще уйдет в ноль. Ни хрена себе начало! Почему нас никто не предупредил?» «Потому что никто не обещал, что будут поддавки». Снова начала Элли, но Славик грохнул кулаком по столу. «Да не поддавки! Это подстава! Это, блин, чистота эксперимента! Дня через три у них перемрут все старшие! Прикиньте, как у малых поедет крыша! Да писец вообще! Я на такое не подписывался! Они все передохнут, никуда не долетят, а мне в тюрьму!» «Но это ведь у них растянуто во времени», — неуверенно сказала Марго. «Они все-таки не мрут, как мухи. У них проходит время». «Наша минута — их 6 часов», — тихо напомнил Денис. «Два человека в сутки — это не как мухи?» 482 высветилось на экране. Уровень счастья снизился до 5%. «Бля! Бля! Бля! Бля!» Славик вскочил и заметался по комнате. «Они скоро вешаться начнут на радостях-то!» «Это не самое плохое». Денис облизнул губы. «У них со смысленностью жопа, товарищи. Старшие уносят свой смысл в могилу, а младшие — несознательные и портят нам статистику». Показатель, иллюстрирующий осмысленность жизни на корабле, показывал хронику медленно падающего камня. 78, 75, 71, 69. «Подобрали сопли, мужики!» Элли не собиралась упускать инициативу. «Мозговой штурм! Быстро! Как будем мотивировать наших пупсов?» Луч. Лиза. «Ты знала!» — Лиза придержала дверь, не дав Марии захлопнуть ее перед носом. «Ты знала, что ваше поколение умрет!» Выталкивать Лизу из комнаты Мария сочла ниже своего достоинства. А может, предвидела поражение в этой схватке? Отошла вглубь комнаты, демонстративно спокойная. «Извини, но это часть взросления. Помнишь свою сказку про люк, который нельзя открывать? Его все равно когда-нибудь открывают, и тогда меняется мир». Лиза оскалилась. «Если она заговорит сейчас, получится визг. Унизительно издавать такие звуки, унизительно признаваться, что не владеешь собой». «Я на тебя рассчитываю», — сказала Мария. «Когда-нибудь к тебе придет вот такая же девочка или мальчик и предъявит тебе обвинение. Ты знала?» «Да, люди знают, что умрут, но они в это не верят. Это свойство нормальной психики. Ты переживешь свой открытый люк, поймешь меня и окажешься на моем месте». «Что их всех убивает?» «Время. Они. Мы. Стары. Отцу не было и 50. На земле люди в таком возрасте только становятся зрелыми». «Мы не на земле», — отрезала Мария. И сразу же добавила мягче. «Мы предполагали, что в полете наша жизнь может оказаться короче. Не знали, насколько. Понимаешь, мы первые на этом пути. Раньше никто из людей не летел 20 лет на околосветовой скорости, не подвергался воздействию стольких факторов. Нам предстоит еще много открытий. Вам тоже. Не все окажутся приятными». «То есть мы тоже умрем молодыми, и никто из нас не доживет до прибытия?» Мария шагнула к Лизе, положила мягкие ладони на плечи. Этот ее жест всегда мог успокоить самого нервного подростка. «Мы не знаем. Возможно, вы проживете дольше нас и увидите новый мир». Лиза стряхнула ее руки. «Послушай», — сказала Мария после паузы, — «твой отец был для меня кем-то очень важным. Мы любили друг друга. Он был Ты пока не можешь меня понять, но когда в зрелости кого-то вот так подпускаешь к себе, он был для меня океан, не тот, что в рекреационной зоне, настоящий. Я говорю с тобой так честно, как и с собой не всегда разговариваю. Мы с Максимом знали, что смерть придет, поколения сменятся, надеялись, это будет позже. Но получилось вот так. Получилось? Ты ведешь себя как ребенок, а на луче мы не можем позволить себе долгое детство. Пойми, важна не длинная жизнь, а наполненная и осмысленная. Мы несем цивилизацию. Лиза отступила, ощерившись. Ваша цивилизация — дерьмо. Тебе же будет стыдно за твои слова. Мой отец хотел увидеть прибытие, он в это верил. Ах, ты забыла сказать ему, что он умрет, не дожив до 50? А остальные кванты, они знали? Или им тоже забыли сказать перед вылетом? Твари, манипуляторы, вы называете это цивилизацией? Ты не можешь так говорить. Мария впервые повысила голос. Еще как могу. Я-то слушал, развесив уши. Мы первооткрыватели, мы ученые. Мы стадо подопытных животных. Вы с самого рождения врали нам. Ты врала. Так вот, я тебе клянусь, Мария, луч не долетит до цели. Когда вы все сдохнете, закрой рот. «А, ты тоже не железная? Да, ори, плачь! Не будет дела твоей жизни! Я позабочусь, чтобы оно околело, а ты живи с этим, сколько тебе там осталось!» И она рванулась к выходу. На самом пороге ее догнал беспомощный звук, так не похожий на обычный голос Марии. «Девочка, но...» Лиза вышла, и дверь захлопнулась за ее спиной.